479. Матерь Агни-йоги. Запиши вчерашнее. Обманывающему скажи, будет обманут. Предательствующий предан. Изменяющий жало измены почувствует остро. Так допустивший что-либо против кого-либо должен на самом себе испытать горечь допущенной ошибки. Вкушая горечь плодов собственных заблуждений, нельзя не задуматься над тем, как это избежать. Избежать легко. Не обижать никого, чтобы не быть обиженным. Не клеветать, чтобы не быть оклеветанным. Не лгать, чтобы не быть введенным в заблуждение. Словом, не делать никому того, объектом чего не хотел бы быть являющий. Таков закон жизни, и от действий его нельзя уклониться.